Велика мощь исторического императива. Патрик Аберкромби и его коллеги неосознанно создавали такой же рисунок расселения, что и строители Блумсбери и Ковенгардена в 17 веке. Новые города с неизбежностью стали такими же частями Лондона, как и их предшественники, и вместо того, чтобы ограничить размеры города, послевоенные градостроители неизмеримо расширили его. Так что весь юго-восток страны сделался Лондоном. Внешняя муниципальная зона обнаруживает все признаки современной городской жизни с ее неустанным движением. Но ведь это извечное обыкновение Лондона. Если есть возможность и свободное место, он воспроизводит сам себя. В этом отношении он слепая сила, невосприимчивая к увещаниям градостроителей и политиков. Исключение, как мы видели, составляют те случаи, когда они предлагают возможности дальнейшего роста. Итак, зеленый пояс не стал для городской жизни барьером. В каком-то смысле это просто обширная пустота, по случаю занимающая некую кольцевую часть Большого Лондона. Чисто физически, правда, он ограничил расширение Центрального Лондона и его ближайших пригородов, которым, чтобы продолжить свое неотвратимое наступление, пришлось перешагнуть через зеленые массивы. Другой стороной этого явления стал любопытный частичный внутренний откат города. Возникла обратная связь. Лишенный пространства для непосредственного локального расширения, город взялся за переоценку собственных структур и возможностей. Сооружение огромных новых жилых массивов внутреннего Лондона, возрождение интереса к реставрации старинных зданий, процесс джентрификации, переделка под жилье чердачных помещений, упорное обновление в широком смысле – все это прямые следствия создания зеленого пояса, который заставил Лондон и лондонцев больше смотреть внутрь и меньше наружу. Примечание. Джентрификация от английского слова «джентри» – мелкопоместное дворянство – повышение статуса изначально бедных городских районов и улиц с постепенным их благоустройством и заселением более состоятельными людьми. Конец примечания. Императивы лондонской истории дали еще один результат. Послевоенные градостроители, помимо прочего, запланировали громадную кольцевую дорожную сеть, имея в виду во многом те же цели, что и Рен и Эвелин, когда они после Великого пожара 1666 года предлагали проложить в Лондоне широкие авеню. Но, как и в 17 веке, планы так и остались планами. Их реализации помешали политическое давление, экономические ограничения и бешеное противодействие на местном уровне. Лондон остался чуть ли не единственным городом Англии, отразившим натиск проектировщиков с их попытками рационализации дорожного сообщения. Здесь проявилась его глобальная способность успешно провалить любой широкомасштабный или грандиозный план. Общих структурных перемен не произошло и произойти не могло. Город неизменно сохраняет свой характер еще с тех тюдоровских времен, когда были проигнорированы первые указы, касавшиеся городского планирования. Но в 1960-е годы это не все понимали, и Лондон был тогда особенно сильно заражен забывчивостью. Американский еженедельник «Тайм» провозгласил на первой странице обложки «Лондон – веселый город». Его достаток был вполне очевиден. За 20 послевоенных лет реальные доходы горожан выросли примерно на 70%, и высокая рождаемость в первые мирные годы привела к тому, что Лондон теперь производил впечатление города, где доминирует молодежь. Для юношей и реальное, и символическое освобождающее значение имела отмена в 1960 году национальной службы. Возвращение музыки и моды приняло беспрецедентные формы. Модельер Мэри Куан заявляла, что стремится создавать одежду, которая в гораздо большей мере будет предназначена для жизни, для реальных людей, для того, чтобы быть в ней юными и живыми. В определенных, четко очерченных районах Лондона пышно расцвели бутики. Молодых моц, в характерной лондонской манере интересовавшихся всем новеньким и самым классным, как магнит притягивала Карнаби-стрит, а Кингс-роуд в Челси сделалась вожделенным местом для молодых женщин, старавшихся не отстать от моды. Лондон стал и центром популярной музыки. Можно вспомнить такие группы, как Who, Kings, Small Faces и Rolling Stones, многие участники которых окончили лондонские музыкальные учебные заведения. Иногородние группы, в частности Beatles, с неизбежностью перебирали в столицу. Преобладающее настроение улавливали и дизайнеры. Теренс Конран впоследствии вспоминал: «Я всегда считал, что хороший дизайн должен быть доступен всему населению, что он не должен быть достоянием одной элиты». Примечание. Теренс Конран родился в 1931 году, английский дизайнер. Конец примечания. И в этом, я думаю, со мной были согласны очень и очень многие, кто стремился получить образование и был недоволен существующим положением. Итак, в создании атмосферы недовольства, о которой говорит Конран, играла роль расширение доступа к высшему образованию. Протест вызывал главным образом послевоенный мир иерархии и несвободы, вызывала его и явная неприглядность и унылость Лондона. Необходимо было высветлить обстановку. Реальной природе города, его характеру не придавалось тогда никакого значения. На несколько лет Лондон стал столицей стиля, где музыка и мода притягивали к себе вспомогательные отрасли, такие как издание журналов, фотографии, рекламное дело, моделирование, радио и киноиндустрии. Создавался новый яркий город. По существу, конечно, веселый Лондон вовсе не был новым. Вековые инстинкты города не переставали действовать. В частности, коммерческие императивы городской жизни выявили рынок новой молодежи, которую, к тому же, при умном подходе к делу вполне можно было эксплуатировать. К примеру, инфраструктура музыкального бизнеса была тут как тут. Фактически, во всех сферах юношеского бунта юные бунтари эксплуатировались в рамках обширного коммерческого проекта. Это было до мозга костей лондонское предприятие. Феномен 1960-х был, кроме того, по самой сути своей, театральным и искусственным. Подобно множеству других лондонских эффектов, он скользил над глубинной фундаментальной жизнью столицы. Чтобы ясно увидеть это десятилетие, необходимо смотреть на него твердым взглядом и как на цельное многоплановое явление. Существенно, к примеру, то, что эпоха бутиков и дискотек была также эпохой многоэтажек, публичного вандализма и растущей преступности. Все это в достаточной мере взаимосвязано. О многоэтажках 1960-х годов написано немало. Они были любимым детищем проектировщиков и архитекторов, движимых как эстетическими, так и социальными мотивами. Казалось, что в этих домах обретают очертания город нового типа. Многие георгианские и викторианские террасы были снесены муниципальными властями, расчищавшими место для градостроительного эксперимента, в рамках которого замышлялось создание нового вертикального сообщества. Популярность многоэтажных башен в конце 1960-х, их было построено в Лондоне около 400, определялась также экономическими причинами. Они были стандартизованы, поэтому возводить их можно было быстро и задешево. Так много людей значилось в списках нуждающихся в жилье, так много их проживало в частях внутреннего города, признанных непригодными для обитания, что строительство высотных микрорайонов казалось в то время единственным эффективным и экономически доступным средством перемещения горожан из зон относительного запустения в зоны относительного комфорта. То была эпоха застройщиков, когда громадные деньги делались на передачу Совету Лондонского графства пригодных для освоения участников в обмен на право строительства в чувствительных зонах. Имя им «Легион», «Центр Пойнт», «Лондон Уолл», «Юстон Центр», «Элефант энд Касл». Весь Лондон, казалось, изменился превыше всякой меры и до неузнаваемости. Это был вандализм, соучастниками которого с радостью стали правительство страны и муниципальные власти. С лица земли исчезли обширные участки Лондона. Принтинг-хаус-сквер, Каледониан-маркет, больница Святого Луки, отрезки Пикадилли, куски Сити – все это было разрушено в ходе так называемой «комплексной перестройки», в кавычках. По духу своему этот акт преднамеренного изглаживания и забвения вполне соответствовал той атмосфере веселых 60-х, что ярко проявлялось в других частях Лондона. Словно и время, и лондонская история на практическом уровне перестали существовать. В погоне за прибылью и за немедленным удовлетворением возникающих потребностей люди превратили собственное прошлое в некое зарубежье. Можно ограничиться тремя примерами из 1960-х годов. В 1962 году был разрушен Лондон-Дерри Хаус на Парк-Лейн, чтобы освободить место для отеля «Хилтон». В 1966 году ради строительства муниципального микрорайона были уничтожены георгианские улицы, составлявшие Пакингтон-Эстейт в Излингтоне. В 1963 году, в соответствии с планом модернизации, был снесен громадный Юстон-Арч, портик вокзала Юстон. Мир музыки и мир моды были охвачены возбуждением ультрасовременности, и точно такое же отрицание отвержения прошлого господствовало в архитектуре и градостроении. Веселый Лондон в 60-х, Лондон на качелях, был един во всех своих проявлениях, и немалой долей своего качания он был обязан орудием бригад, занимавшихся сносом. Лондон всегда был уродливым городом. Это черта его естества. Его постоянно перестраивали, рушили, калечили. Это свойство его истории. В этом городе никогда не соблюдалась древняя заповедь «Проклят будь тот, кто сдвинет старые межевые знаки». На протяжении столетий лондонских градостроителей отличала беспечность, с которой они разрушали городское прошлое. Это отразилось даже в песнях былых веков. «Снесут, порушат Лондон наш, и я ему с тоской спою за упокой». В 1960-е годы нечто подобное могли бы спеть вокзал Виктории, Найтсбридж и Сент-Джайлз Серкис. И этот милый наш приют, он тоже в лету канет, его без лишних слов снесут, когда черед настанет. В 1260-е годы в ходе полной перестройки городского округа Бридчфорд были уничтожены старые обветшалые строения прежних веков. В 1760-е годы были разрушены все средневековые городские ворота, поскольку они якобы препятствовали свободному течению воздуха. В том же десятилетии усовершенствований в 11 округах Сити сносились дома ради прокладки новых улиц. Это была крупнейшая единовременная перемена в Лондоне после Великого пожара, происшедшего столетием раньше. Далее, в 1860 году, парламентский акт об объединении приходов дал добро на снос 14 городских церквей, часть из которых была возведена Реном после того пожара. 1860-е вообще были годами великого разрушения, когда, как пишет Гевин Стамп в книге «Меняющаяся столица», перестраивали половину Лондона. Город, судя по всему, был настоящим кошмаром. Пыль, грязь, леса, суета. Прокладка Куин-Виктория-Стрит и постройка Холмборнского виадука сопровождались масштабным разрушением старейших частей Лондона. Городской ландшафт изуродовали пути и станции разнообразных железных дорог, в частности, Лондонская, Чатамская, Дуврская железная дорога прошла над улицей Латгейт-Хилл и испортила вид на собор Святого Павла. В подобном же пренебрежении собором обвиняли и застройщиков 1960-х годов, так что создается впечатление, что разрушение Лондона происходило непрерывно. То, что эти волны великого вандализма накатывали на город в 60-е годы каждого столетия, может показаться простым совпадением, если только вы не склонны верить тому, что развитие города подчиняется некой циклической закономерности. В этом случае можно ожидать, что в 2060-е годы будет разрушено многое из того, что построено в 20 веке. И все-таки, что это сейчас означает быть лондонцем? Карта города в очередной раз перерисована. Она включает теперь внешнюю муниципальную зону, равно как и Большой Лондон, и внутренний Лондон, хотим мы этого или нет, в зону его влияния попал весь юго-восток Англии. Может быть, тогда Лондон — это просто состояние души? Граница его все расплывчатей, натура все переменчивей, и не стал ли он теперь совокупностью человеческих установок и предпочтений? На протяжении его истории не раз говорили, что он содержит в себе целый мир или миры. Теперь его называют глобальным городом. Хеберт пишет о нем как о вселенной со своими собственными законами, которая поистине уже вырвалась из национальных рамок. Да, он действительно заключает в центре своем некую сумеречную вселенную, подобную плотному вращающемуся облаку. Именно по этой причине миллионы людей называют себя лондонцами, пусть даже они живут за много миль от внутреннего города. Лондонцами они считают себя потому, что испытывают чувство принадлежности. Лондон уже 2 с лишним тысячи лет служит местом человеческого обитания. В этом его сила и притягательность. Он дает ощущение постоянства, твердой земли под ногами. Потому-то бродяги и нищие лежат на его улицах. Потому-то жители Харроу и Кройдена называют себя лондонцами. Их притягивает история города. Знают они ее или нет. Они вступают в город видения.